Глава 14. Схождение во тьму. Каждое защитное движение надлежит сочетать с наступательным. Поднимая руку, чтобы блокировать удар ногой в корпус, Гривар должен быть готов захватить ногу этой же рукой. Выходя из-под маунта, следует искать руку или ногу для немедленной атаки. Боец, действующий чисто оборонительно или наступательно, станет жертвой собственного дисбаланса. Раздел 3. 34 прием Кодекса боя. Сега проснулся в холодном поту. Он снова был на острове в том месте, которое смешало его воспоминания и кошмары. По правде говоря, он уже не был уверен, что может отличить одни от других. Однако разбудили его не собственный холодный пот и не храп Дозера. В углу отсека «Д», там, где спала Сол, что-то светилось. Мерцающий свет падал на аккуратно сложенные книги. Сега выбрался из постели и взглянул на Сол. Она крепко спала. В уголке висел спектрал. Крошечный огонек взмыл, как будто его застали за рытьем в вещах Сол, и повис прямо перед Сега. И это был непростой спектрал. Этот комочек света впервые появился в подземье и оставался с Сега все долгие месяцы заключения. Мягкое свечение согрело кожу, и от этого тепла в груди что-то дрогнуло. Но почему он здесь? Почему вернулся? Сега не видел его давно, с того дня, когда встретился с Шаром в финальном поединке первого уровня. Словно отвечая на незаданный вопрос, спектрал запульсировал и двинулся прямиком к выходу из отсека. У дверного проема он завис, маня, предлагая следовать за собой. Сега прошел за ним по длинному коридору во двор и направился к центральной лестнице гармонии. Она спиралью уходила вниз, в темноту, мимо классных комнат второго и первого уровней и даже мимо общей площадки. Сега знал, что ниже есть другие уровни, но слышал, что они закрыты. Профессор Ион, упоминая катакомбы, ворчливо жаловался, что он слишком стар, чтобы бродить под лицеем и копаться в старых томах. Воздух холодил кожу, и Сега уже пожалел, что не догадался надеть форму, прежде чем выйти в ночь. К пальцам липла паутина. Из щелей между уходящими вниз каменными ступенями торчали корни старых деревьев. Спектрал остановился у черной ржавой двери. Та была приоткрыта, и в свете спектрала беспорядочно кружились пылинки. Петли были сломаны, а на пыльном полу виднелись следы, уходящие в катакомбы. Кто-то спускался туда, причем недавно. «Куда ты меня ведешь?» — спросил Сего. Он и в подземье, в тюрьме у Талу часто разговаривал со своим маленьким другом. Спектрал запульсировал в ответ и метнулся мимо двери. Сего шагнул в широкий каменный тоннель с арочными проемами в начале и в конце. Глаза понемногу привыкли к призрачному свету. Сега миновал старую столовую с мебелью, покрытой ветхими коврами и круглым столом в центре. Следующая комната была заставлена ящиками, с каменных стен свисали помятые кастрюли и сковородки. В другой, за ней, толпились высокие книжные шкафы. Но сюда ли, подумал Сега, наведывался старик Ион, и не об этих ли томах он говорил? Спектрал замер на мгновение перед одним из входов, потом нырнул в него и опустился, как будто решил отдохнуть. Врезанный в пол круг мерцал, словно мокрый уголь. «Странно», — сказал Сега, но спектрал, похоже, впал в спячку, как будто, наконец, добрался до дома. «Зачем понадобилось хранить в подвале ониксовый круг?» «Затем, что они боятся его», — раздался голос за спиной. Сега обернулся, мгновенно приняв боевую стойку, и увидел Кори Симо. Таинственный паренек пристально смотрел на Сега, словно ожидая от него каких-то действий. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Сега. «Могу задать тебе этот же вопрос». С тех пор, как они вместе поступили в лицей, Сега едва ли слышал от него столько слов сразу. «Ну, знаю, это может показаться диким, но я пришел сюда вот за этим спектралом». Ничего дикого в таком объяснении Сима, похоже, не нашел. Он лишь кивнул. «И вот ты здесь». «А ты почему здесь? Тебя тоже он привел?» «Да», — ответил Сима. «Но давно. Я был тогда на первом уровне». «Так вот, где ты скрывался все это время». Среди лицеистов это стало чем-то вроде шутки. Никто и никогда не видел Сима, пока не наступало время поединка. Получая самые высокие баллы на своем уровне, он часто балансировал на грани исключения из лицея из-за постоянных пропусков занятий. «Да». Кори подошел к ониксовому кругу и положил руку на тускло мерцающий обод. «Я провел здесь много времени. Тренировался». «Как?» — спросил Сего. «С кем ты тренировался? Кто еще знает об этом месте?» «Никто», — ответил Кори. «Возможно, кто-то из преподавателей, хотя я не видел никого с тех пор, как попал сюда. Вот теперь ты знаешь». «Но почему? Тебе нравится жить здесь в одиночестве?» «А почему бы нет? Может, темнота и уединение — это то, что ему по вкусу?» Симо пожал плечами. «Я уже сказал, что тренируюсь в ониксовом круге». «Как можно тренироваться без партнера?» «Почему бы тебе не войти в круг и не выяснить?» — предложил Кори Симо. Сего недоверчиво посмотрел на него. «Ты подозреваешь меня», — сказал Кори. «Наверное, думаешь, что я хочу обмануть, навредить или подставить». Отрицать этого Сего не мог. Он видел, как Кори Симо ломает своих противников, нанося им серьезные травмы, и, похоже, ни чуточки не переживая из-за этого. «Почему я должен тебе доверять? И зачем мне входить в этот круг?» «Ты ведь хочешь победить брата», — ответил Кори. Сего отступил на шаг. «Что ты знаешь о моем брате?» «Кто не слышал об истребителе?» — пожал плечами Кори. «Он самый знаменитый гривар на планете». «Действительно. О легендарном Сайлосе и его родстве с Сего знали все. Даже такой отшельник, как Кори Симо». «Ну, допустим», — согласился Сего. «Но с чего ты взял, что я хочу победить его?» «С того, что у нас с тобой много общего. Мы оба родом из одного и того же места». «Ты имеешь в виду?» «Да, колыбель», — кивнул Симо. «А почему бы нет? Мюррей говорил, что в колыбели жили и другие дети, которых даймё выпустили в свет, чтобы они стали чемпионами». «Ты давно это знаешь?» — спросил Сего. «Я знал это всегда». «Что значит «всегда»?» — изумился Сего. «Мне сказали об этом, когда отключили от колыбели. Сказали, для чего я создан, в чем мое предназначение». Объяснение показалось Сего слишком простым. Даймё сообщили Кори о его прошлом, когда выпускали в мир. Сего же держали в неведении, и он узнал свою тайну, заплатив горькую цену. «И ты смирился с этим?» — недоверчиво спросил Сего. «Тебя не волновало, что ты был у даймё каким-то экспериментом?» «А почему мне быть против?» — пожал плечами Кори. «Я родился из колыбели, точно так же, как другие гривары рождаются из материнской утробы. В чем разница?» «Но даймё создали тебя!» — Сего повысил голос. «Они создали тебя, чтобы использовать в своих интересах!» «И что с того?» — возразил Симо. «Я ведь хочу того же — стать совершенным бойцом, величайшим чемпионом в истории этого мира». Сего разочарованно покачал головой. «Неужели все его переживания...» Гнев из-за несправедливости мира, злость на тех, кто использовал его в своих целях, не имеют ни малейшего оправдания. «Ладно, забудь», — Сего перевел дух. «Вернемся к ониксовому кругу. Как он поможет мне победить Сайлоса?» «Видишь», — сказал Симо, — «мы с тобой одинаковые, а получить ответ ты должен сам, как это сделал я». И все же, даже узнав, что они с Симо почти родственники, созданные, возобретенные, смотрящими симуляции, Сего не доверял ему. «Что мне делать?» — спросил он. «Войди в круг, и ты узнаешь, что делать». Вода плескалась у самых ног. Сего глубоко вдохнул морской воздух, такой соленый, что соль осталась на языке. Солнце грело лицо, и какая-то белая закорючка ползла, извиваясь через темное поле закрытых глаз. Возможно, ему удастся отдохнуть здесь какое-то время. За последние годы он столько раз возвращался на остров во время испытаний, в снах или лихорадочных видениях. Он искал уюта в старом доме. Сего открыл глаза, ожидая увидеть ослепительно голубое небо и изумрудную дорожку на пенистых гребнях океанских волн. Но все было не так. Черное небо, не черный, усеянный звездами полог ночи, а нависшая над ним пустота без какого-либо содержания. Оторвав взгляд от зияющей черной дыры, Сего повернулся к бескрайнему серому океану. Волны застыли в пугающей неподвижности. Взметнувшись гребнями, и казалось, по ним можно пройти к далекому черному горизонту. Он обернулся, и перед ним раскинулся унылый пейзаж с темными дюнами, поросшими высокой чахлой травой. Сега помчался от берега к вершине дюны. Оттуда он увидел вдалеке лес, скопище похожих на скелеты железных деревьев, растущих из иссушенной земли. Весь мир был тусклым. Яркие краски острова поблекли и стерлись. Вдалеке прогрохотал гром, и хотя на пустом небе не было ни облачка, Сега почувствовал приближение грозы. Он обернулся и увидел, что дома старого мастера нет на прежнем месте. Теперь к краю обрыва вела только дощатая дорожка, и там кто-то стоял. Серая фигура на фоне безоблачного неба. Сега знал, это то место, куда он должен пойти, круг железного дерева. Он вздохнул, готовясь к подъему. Старый мастер сидел в круге, скрестив ноги и спиной к Сегу. Убранные назад седые волосы падали на плечи. «Мастер, я дома!» Слова слетели с губ машинально, как будто Сега читал сценарий. Не дождавшись ответа, он шагнул вперед, в круг. Резко, словно услышав сигнал тревоги, старый мастер встал, но не повернулся. «Мастер, я дома!» — повторил Сега. Старик повернулся, и Сега отпрянул. Человек, стоящий перед ним, был не фармер, и все же его лицо кого-то напоминало. Облик стража из испытания отпечатался в сознании Сега навсегда, и теперь он возник наяву, будто открылась старая рана. Как и сам черный свет, это существо не имело формы. Сега словно видел перед собой пустоту. Отсутствие реальности, место, где нет света и жизни. Страж молчал, но Сега знал, что должен делать. Делать то, для чего он создан, здесь, в этом самом месте. Теперь он понял, почему Кори Сима велел ему войти в Ониксовый круг. Это единственный способ победить Сайлоса. Страж — единственный противник, равный Сайлосу. Боевая сила, не имеющая физических ограничений. Сега шагнул вперед. Страж стоял неподвижно, безглазый, безликий. Сега начал со своего лучшего оружия дальнего боя — сайд-кика с разворота. Этим ударом он победил Радана Бертота. Двигаясь с легкостью, несомого ветром песка, страж отступил в сторону, схватил Сега за ногу и устремился вперед, чтобы вывести его из равновесия. Сега уже попадался на этот прием, и у него был заготовлен ответный. Прыгнув с опорной ноги, он нанес свич-кик в голову противника, пользуясь тем, что у того занята рука. Страж отпустил ногу Сега, пригнулся и ответил стремительным кроссом. Сега увернулся и провел лоу-кик, который страж даже не стал отражать. Сега попытался обмануть его широким хеймекером, рассчитывая, что страж поднимет руки, но тот просто пригнулся и ударил коленом. Сега почувствовал, как острая кость врезалась ему в подбородок, и в следующее мгновение он уже лежал на спине, уставившись в пустое небо. Он ожидал, что страж отпустит, как это было в ходе испытаний, но противник оседлал его, сдавив коленями грудную клетку. Сяга попытался вырваться, но нажим был слишком сильным. Закрепившись, страж обрушил на противника шквал ударов. Сяга пытался защищаться, отворачивать голову, но удары наносились стремительно. И под всеми возможными углами, как будто у его противника было несколько рук. Кулак сломал нос, локоть проломил челюсть. Сега уже пережил однажды такой бой. Давно, когда он сражался с Гриффином Тергудом. Тьма завладела им, и он колотил однокурсника, как кусок мяса, так что друзьям пришлось его оттащить. Теперь Сега стал куском мяса, а страж превращал его мышцы, кости и внутренности в кровавую кашу. Руки бессильно упали на землю. Безликая тварь молотила беззащитное тело, и выхода не было. Ни в потере сознания, ни в смерти. Кори Симо обманом заманил Сега в Ониксовый круг, в этот ад, где его ждала вечная мука. Мысль об этом была страшнее, чем удары, падавшие на него с силой молота. Сега закричал, но с губ не сорвалось ни звука. Густая тьма объяла Сего. Боль и ужас наполнили его, пустота пронзила насквозь. Он снова закричал и прижал руки к лицу, ожидая обнаружить кровавое месиво. Однако нос был на месте, кожа цела. Сега открыл глаза и, подняв голову, увидел Кори Симо. «Ты звал Мюррея Пирсона», — сказал Симо. Сега лежал, дрожа на полу за пределами Ониксового круга, в пыльной комнате. Он попытался вдохнуть, ожидая почувствовать боль от сломанных ребер, но вдох получился глубоким и полным. Он ощупал тело, казавшееся изуродованным мгновение назад. Оно было целым и невредимым. «Что? Что это было?» С трудом подбирая слова, спросил Сягу. В груди, словно пытаясь вырваться, колотилось сердце. «Страж победил тебя», — сказал Симо, — «в Ониксовом круге». «Но почему он остановился?» «Он не остановился. Я вытащил тебя из круга». «Зачем ты отправил меня туда?» — спросил Сяга, вытирая пот с лица. «Это тварь. С ней ничего нельзя поделать. Победить Сайлоса это не поможет». «Как долго, по-твоему, ты сражался со стражем в круге?» «Долго. Слишком долго». Сяга снова глубоко вздохнул. «И большую часть времени эта тварь избивала меня до полусмерти. Час?» «Я видел, как ты вошел в круг, сел и закрыл глаза. Через 5 секунд ты уже звал Мюррея, и я вытащил тебя оттуда». «Не может быть. Значит, вот как ты...» Вот почему Симо стал таким отличным бойцом. Он тренировался изо дня в день, из месяца в месяц, проводя в ониксовом круге по несколько минут за раз. «Оникс сжимает время», — услышал Сега голос профессора первого уровня Адрианы Ларкспер. «Если это возможно, то почему не все лицеисты занимаются здесь? Почему не все рыцари тренируются в ониксовом круге?» Сега сумел наконец-то подняться с пола. «Я задал себе этот же вопрос, когда впервые попал сюда», — сказал Кори Симу. «Именно на занятиях профессора Ларкспер, где я был вместе с тобой, я впервые осознал возможности этого элемента. Я обнаружил в себе нечто особенное, приобретенное в виртуальной среде, способность использовать Оникс, создавать из него подходящую для тренировок среду. Большинство тех, кто входит в этот круг, не справляются с лавиной случайных воспоминаний и образов. Они не могут контролировать свои переживания. Многие сходят с ума». «И ты предполагал, что я смогу сделать то же, что и ты? Что я не сойду с ума?» — спросил Сегу. «Да», — ответил Кори Симо. Сега все еще не был уверен, что Симо расстроился бы, если бы Сега сошел с ума или с ним случилось что-нибудь похуже. И все же этот странный парень вытащил его из круга, спас от пыток стража. «Но даже если мы будем тренироваться здесь и за несколько дней наберемся опыта на долгие годы, нам нипочем не победить стража. Он часть симулятора, такая же, как океан или песчаные дюны». «Ты прав в том, что стража невозможно победить, но приобретаемый в поединках с ним опыт бесценен. Хочешь сказать, что каждый раз, когда ты входишь в круг, страж избивает тебя так, как только что избил меня? И тем не менее ты приходишь сюда снова и снова?» «Да», — сказал Симо. «Чтобы что-то приобрести, нужно чем-то пожертвовать. С каждым разом я держусь все дольше. Я становлюсь сильнее». Вытерпеть эту пытку еще раз, не говоря уже о том, чтобы делать это регулярно, такого Сега представить не мог. «Ты колеблешься», — заметил Симо. «Понимаю, приятного тут мало. Но ты ведь хочешь победить Сайлоса?» Сега снова ощутил пустоту внутри. Ту пустоту, что образовалась после того, как брат отнял у него Мюррея. Если бы требовалось 1000 раз пройти через эту симуляцию смерти, чтобы спасти Сегу, старый Гривар сделал бы это. И теперь у Сега появился шанс. Возможность стать намного сильнее. Стать настолько сильным, чтобы суметь победить Сайлоса и отомстить за смерть Мюррея. И чего он испугался? Боли, которая ждет его на этом пути? Сега стиснул зубы. Он шагнул к ониксовому кругу, и щупальца тьмы потянулись к нему. Мир перевернулся, когда он сел на холодный каменный пол внутри круга. Пыльные катакомбы сменились черным небом и замерзшим морем. «Да», — сказал Сега, вернувшись домой, — «я хочу убить Сайлоса».